Слышь, гомосек, блядь, я тебя найду, сука. Слышь, ты ебало-то свой прикрой, говно. Я тебе, блядь, сука, сейчас я тебя вычислю, блядь. Сейчас пацаны мои подъедут, пидор гнойный, блядь. Сейчас ты, сука, у меня, блядь, пидор, блядь, на колу завертишься, гандон, сука, штопанный, блядь.